Она коренится в обстановке, в которой вы росли. Выросли в доме, где иностранцы свои люди. Профессор Крамер, Россолини. В его голосе слышалась брезгливость. Ах, ах, ах. А вы уверены в лояльности к нам этих иностранцев? Вы можете поручиться, что они ездят к нам только с научными целями? А? Можете? Вадим подавленно молчал. «Не можете», — ответил за него Альтман. «А вы с ними сидели за одним столом, пили, ели, слышали их разговоры и ни разу не пришли к нам, не сказали, у нас иностранцы ведут не те разговоры. И за одного из них, за отъявленного антисоветчика, ваша сестра вышла замуж. Ее муж не только антисоветчик, он шпион. Он заблаговременно уехал, успел удрать, успел уйти от правосудия». И не один уехал, вашу сестрицу забрал с собой. Тоже, наверное, не случайно. В Париже не хватает красивых девиц? О, хватает. Кстати, его невеста из богатейшей семьи, а он ею пренебрег ради вашей сестры. А я вам скажу, почему пренебрег. Чтобы успеть вывести ее отсюда. Да-да-да, у нее тоже рыльце в пушку, как говорится. Ему было приказано и ее вывести, и ее спасти. Вот он и ее вывез и спас. Он помолчал, сидел, скрестив руки на тощем животе, смотрел мимо Вадима печальными глазами. «Вот какой клубок получается, Вадим Андреевич! Нехороший клубок, очень для вас невыгодный. Ведь за один только анекдот о товарище Сталине вас следовало бы уже давно посадить. А кроме анекдота есть еще и иностранцы, и защита арестованных контрреволюционеров. А мы вас не посадили, Вадим Андреевич. Мы вас пощадили. Почему?» «Ну, скажу прямо, мы вас ценим. Ценим вас как критика». Он усмехнулся. «Ну, вы, конечно, не Белинский, не Чернышевский, но в своих статьях вы стоите на правильных позициях. Но вопрос, искренне стоите или притворяетесь?» «По этому делу», — он кивнул на ящик стола, куда была спрятана папка с протоколами, «мы можем сомневаться в вашей искренности. Здесь достаточно оснований для таких сомнений». «И...» — он посмотрел на Вадима долгим, многозначительным взглядом. «Вам свою искренность надо еще доказать». «Вот какая ситуация, Вадим Андреевич. Как вы ее оцениваете?» Вадим пожал плечами. «Не знаю. Все так нелепо получилось. Вам надо очень тщательно продумать свое поведение, Вадим Андреевич». «Конечно, конечно», — забормотал Вадим. «В дальнейшем я буду осторожнее». «Ну что же, осторожность — вещь хорошая», — согласился Альтман. «Но с этим как быть?» Он снова кивнул на ящик стола. «Ну, что я доложу своему начальству?» «Да как только начальство прочитает это дело, оно у меня спросит, в какой камере сидит этот Марасевич? И что я им отвечу? Он обещал быть осторожнее?» «Так я им отвечу. Тогда они в камеру, в которой предназначено сидеть, вам посадят меня самого. А я, Вадим Андреевич, сидеть не желаю. Нет, не желаю». Он опять замолчал. Вадим боялся пошевелиться. Изжога мучила его. Нужно принять соду. И сода у него с собой. Он всегда носит соду. Но он боялся попросить воды. «Итак, Вадим Андреевич, вдруг весело», — сказал Альтман. «Надо закруглять дело. Повторяю, вам надо доказать свою искренность. И если вы ее докажете, тогда все это...» Он постучал по ящику стола. «Будет выглядеть действительно нелепой случайностью».